«Очень хорошо, господин губернатор», — сказал второй флибустьер со зловещей улыбкой. «Я должен преклониться перед вашим приговором. Но с красивой головой мы еще увидимся». «Надеюсь, Пикар», — холодно ответил Дьепец. «Тогда уж разговор между нами будет вестись о пролитой крови». В это время Луиза сошла с помоста, где ее место заняла другая женщина, и вся в слезах остановилась возле красивой головы, отныне ее повелителя и властелина. Кавалер де Фонтене бросил взгляд сострадания на бедную женщину, для которой, по всей вероятности, начиналась тяжелая жизнь с человеком такого жестокого характера, и сказал ей мягким голосом: «Милостивый государыня, с нынешнего дня на 3 года вы становитесь законной супругой красивой головы. Вы обязаны его любить, повиноваться ему и оставаться верной. Таковы законы колонии. Через 3 года вы имеете право оставить его или продолжать жить с ним, если он на это будет согласен. Подпишите эту бумагу». Несчастная женщина, слепленная слезами, вне себя от отчаяния подписала бумагу, которую ей подал губернатор. Потом бросила горестный взгляд на безмолвную и равнодушную толпу, в которой у нее не было ни единого друга. «Что я теперь должна делать?» — спросила она губернатора тихим и дрожащим голосом. «Вы должны следовать за этим человеком, который на 3 года сделался вашим мужем», — ответил кавалер де Фонтене с движением сострадания, которого он не мог сдержать. Красивая голова дотронулась до плеча молодой девушки, все тело которой задрожало и которое посмотрело на него с отчаянием. «Да», — сказал он, — «ты должна следовать за мной. Господин губернатор сказал тебе, что я теперь твой муж на 3 года. И до окончания этого срока у тебя нет другого господина, кроме меня. Слушай же и запомни мои слова. То, что ты делала и чем была до сих пор, меня не касается», — заявил он мрачным и свирепым голосом, заставившим бедную девушку похолодеть от ужаса. «Но с этой минуты ты зависишь от меня одного. Я вверяю тебе мою честь, которая становится твоей честью, и если ты ее скомпрометируешь, если ты забудешь свой долг», — прибавил он с силой, ударив своим ружьем, которое издало зловещий звук, — «вот что тебе напомнит о ней. Теперь ступай за мной». «Будьте поласковее с ней, красивая голова», — сказал кавалер де Фонтене, не будучи в состоянии удержаться. «Она так молода». «Я буду справедлив, господин губернатор. Благодарю за ваше беспристрастие, мне пора идти. Пикар, мой старый приятель, ты знаешь, где меня найти». «Я непременно явлюсь к тебе, но не хочу мешать твоему медовому месяцу», — ответил Пикар с насмешкой. Красивая голова ушел в сопровождении своей жены. Продажа не представляла более ничего интересного. Оставшиеся женщины были раскуплены за цену гораздо ниже той, за которую была продана Луиза, к великому сожалению агентов компании. Флибустьеры уже хотели уходить, но в это время Монбар взошел на помост и, обратившись к толпе, сказал звучным голосом: «Братья, остановитесь, я должен сообщить вам нечто важное». Авантюристы остались на своих местах. Глава 17. набор. Все флибустьеры столпились около помоста, с нетерпением ожидая, что им скажет Манбар. «Братья», — сказал он через минуту, — «я готовлю новую экспедицию, для которой мне нужны 300 решительных человек. Кто из вас хочет отправиться в набег с Манбаром-губителем?» «Все! Все!» — закричали флибустьеры с энтузиазмом. Губернатор сделал движение, намереваясь уйти. «Извините, кавалер де Фонтене», — сказал Манбар. «Я прошу вас задержаться еще на несколько минут. Я задумал очень серьезную экспедицию и сейчас продиктую договор о разделе добычи, который я попрошу вас, как губернатора колонии, подписать прежде наших товарищей. Кроме того, я должен предложить вам условия». «Я останусь, если вы хотите, Манбар», — ответил губернатор, опять усаживаясь на прежнее место. «Теперь позвольте вас спросить, какое условие хотите вы мне предложить? Вы владелец двух бригантин, каждая в 20 тонн». «Да, это так». «Эти бригантины для вас бесполезны в настоящую минуту, так как вы, кажется, отказались от набегов. А мне они будут очень и очень полезны». «Считайте, что с этой минуты бригантины в вашем распоряжении», — любезно ответил губернатор. «Благодарю вас за ваше одолжение. Но в такой экспедиции никто не может предвидеть, что случится, и я предлагаю вам купить 2 корабля за 4000 икю наличными». «Хорошо. Если вы этого желаете, я очень рад доставить вам удовольствие. Оба корабля принадлежат вам». «Я буду иметь честь вручить вам 4000 икю через час». Они поклонились друг другу, потом флибустьер обернулся к авантюристам, которые ждали, едва переводя дух от нетерпения. Покупка 2 судов еще более увеличила их любопытство. «Братья», — сказал он звучным и ясным голосом, — «вот уже 2 месяца, как мы не предпринимали никаких экспедиций. Ни одно судно не отправлялось в набег. Разве вам не надоела праздная жизнь, которую мы ведем? Разве ваши кошельки не начинают пустеть? Друзья, решайтесь, отправляйтесь со мной, и уже через 2 недели ваши карманы наполнятся испанскими пиастрами, и хорошенькие девушки, теперь к вам суровые, станут расточать при виде вас очаровательной улыбки. Долой испанцев, братья! Пусть те из вас, кто хочет следовать за мной, скажут свои имена Мигелюбаску, моему матросу. Помните только, что раз добыча выгодна, то и опасность велика. И я желаю набрать людей, решившихся победить или храбро умереть, не прося пощады и самим не щадя врага. Я, Манбар-губитель, не щажу испанцев и не требую пощады от них». Одобрительными возгласами были встречены эти слова, произнесенные тем тоном, к которому знаменитый флибустьер прибегал, желая увлечь тех, к кому обращался. Началась вербовка. Мигель Баск сидел у стола, за которым прежде сидел агент компании, и принялся записывать имена флибустьеров, которые толпились около него, и все до единого хотели участвовать в экспедиции, предвидя, что она будет прибыльна.